Учиться у кого, кто был его мастером, это было бы секретом. Чем больше тайной это становилось, тем больше вдохновлялись заботливые люди. Если мой взгляд верен, собрат Даист Цзинин, вы теперь равны земному бессмертному уровня пустоты, сказал бессмертный Дахэ со смехом. Не только это. Оба духовных зверя собрата Даиста Цзинина стали земными бессмертными уровня пустоты, добавила стоявшая рядом бессмертная ведьма Сюй. Что? Старушка Тень, патриарх Цзи Трукип и осенний листок смотрели на них с изумлением. Хотя они были в восторге от того, что Нин стал земным бессмертным уровня пустоты, это было так, как они и ожидали, потому что они давно слышали о том, что первобытный двойник Нина был способен убить сыпучих бессмертных. Учитывая, что Нин также отправился изучать Дао с могущественной фигурой, чего было странного в том, что он теперь достиг уровня пустоты и стал земным бессмертным. Но оба духовных зверя также стали земными бессмертными уровня пустоты. Хорошо, Нин улыбнулся и кивнул, затем сказал, я вижу, что клан Цзи изменился совсем немного. Благодаря помощи принцессы Сиюи, отряды, которые клан Пламя Юности разместил на территории клана Цзи, давно ушли. Трукип уклонился от любопытства, которое он почувствовал, а затем объяснил, и учитывая дополнительную славу, которую ты, Цзинин, заслужил в конклаве бессмертной судьбы, кто теперь осмелился бы противостоять нашему клану Цзи? Мы не расширились. Мы только продолжали стабилизироваться вокруг Ласточкиной горы. За последние несколько десятилетий защита Ласточкиной горы ослабла. Нин кивнул. Наш клан Цзи не так сильно изменился. Для сравнения, командорство неподвижных вод изменилось гораздо больше, Трукиб вздохнул. Все командорство неподвижных вод теперь сильно отличается от того, что было раньше. Даже маркиз неподвижной воды сменился. Маркиз неподвижной воды сменился, Нин был удивлен. На кого? Двумя основными претендентами на позицию маркиза неподвижной воды были Инь Северного Месяца и Черный Тигр Северного Месяца. Нынешний маркиз неподвижной воды. Это Инь Северного Месяца, сказал Трукиб. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 2.1. Цзи Нин вернулся Инь Северного Месяца, Нин был поражен. Тогда что с Северным Месяцем Байвэем и его отцом, Черным Тигром Северного Месяца, Нин поспешно спросил. Они все в порядке, межконфессиональная борьба в древних кланах может быть невероятно разрушительной. Как правило, проигравшие будут иметь тяжелые последствия. Я знаю о взаимоотношениях между тобой и Северным Месяцем Байвэем, сказал Цзи Трукип. Поэтому я был в курсе этого вопроса. Черный Тигр Северного Месяца и его сын продолжают жить в пределах города Неподвижной Воды в поместье Черного Тигра Северного Месяца. Хотя их сила не такая, как прежде, их жизни не подвергнуты риску. Нин, наконец, вздохнул с облегчением. Тем не менее, он был очень удивлен. Исходя из того, что он понял, борьба внутри клана Северного Месяца Неподвижной Воды за позицию маркиза была чрезвычайно жестокой и дикой. Проигравший должен был быть изгнан из своего имения и, возможно, даже изгнан из города Неподвижной Воды. В чрезвычайно серьезном случае их можно даже отправить в совершенно другой низший мир с заданием подчинить его клану. Там они могли прожить остаток своих дней. Неожиданно, после того, как Инь Северного Месяца стал маркизом, его самый сильный враг, Черный Тигр Северного Месяца, все еще мог проживать в городе Неподвижной Воды. После непродолжительного времени, Нин закончил задавать свои вопросы и почувствовал себя немного более расслабленным. Затем он сказал, «Я собираюсь совершить поездку. Я вернусь через 10-15 дней». «Цзи Нин», — сказала старушка Тень своим мрачным голосом. «Внешний мир сейчас очень хаотичен. Ты должен быть осторожен». «Хаотичен?» Нин был озадачен. «Почему он хаотичен?» Трукип объяснил. «Наш клан Цзи постоянно находится здесь, в Ласточкиной горе, и поэтому мы не слишком много знаем о хаосе во внешнем мире. Однако мы знаем, что за последние 20-30 лет многие племена и кланы в командорстве неподвижных вод были уничтожены. В настоящее время все командорства неподвижных вод находятся в состоянии огромных потрясений. Конечно, повергнутые кланы и племена были довольно слабыми племенами, у которых не было бессмертных, но еще было уничтожено несколько кланов, которые были сопоставимы с горой Снежного Дракона. Что? Нин ощутил чувство потери. В командорстве неподвижных вод силы, сравнимые с горой Снежного Дракона, были уже достаточно мощными. Силы с бессмертными, охраняющими их, напротив, считались бы по-настоящему первоклассными. Над ними было 8 верховных сил. Черно-белый колледж, секта меча раскалывания небес, сказочная страна тысячи цветов, небесная святая церковь, церковь кровавого бога, клан охотников на драконов, клан Восточная река и клан Синий лес. Самыми высшими силами, конечно же, были клан Северный месяц, а также местный страж дождевого дракона. Силы, сравнимые с горой Снежного дракона, все они имеют чрезвычайно глубокие и устойчивые корни. Редко кто-то из них подвергался уничтожению, даже за тысячу лет. Как это могло случиться, что многие из них были уничтожены за 20-30 коротких лет, сказал Нин. Клан Цзи решил остаться здесь, в Ласточкиной горе. Мы не уверены в своих силах, сказал Трукип. Нин нахмурился. Когда Нин покинул гору внутреннего сердца, его мастер предупредил его об опасных подводных течениях в трех царствах, утверждая, что даже он сам может погибнуть там. Теперь, вернувшись в командорство неподвижных вод, он обнаружил, что местные регионы уже начали погружаться в хаос. Великий секрет, скорее всего, стоит за хаосом в командорстве неподвижных вод, Нин молчаливо размышлял про себя. Кажется, мне нужно быть еще более осторожным, чем я ожидал. Если даже мастер должен быть предельно осторожным, это небольшая сила, что есть у меня, ничто. Старушка-тень, дядя Трукип, Нин тут же сказал, учитывая состояние хаоса командорства неподвижных вод, ваши действия верны. Лучше всего, чтобы наш клан Цзи мирно оставался здесь, на Ласточкиной горе. Я собираюсь совершить поездку. Я вернусь через 10 дней или около того. Осенний листок, не нужно следовать за мной. Подожди, пока я вернусь. Хорошо, кивнул осенний листок. Бессмертный Дахэ, бессмертная ведьма Сюй, безопасность моего клана Цзи будет зависеть от ваших усилий, сказал Нин. Мы будем вести себя правильно. Собрат Даист Цзи Нин, вы спасли всех нас из бессмертного поместья. Нам только остается вести себя правильно, поспешно сказала бессмертная ведьма Сюй. Монстры бессмертного поместья живут здесь, в Ласточкиной горе. Мы будем процветать или погибнем вместе с кланом Цзи, бессмертный Дахэ высказался так же тепло. Раньше, ради своего клана, они принесли присягу на тысячу лет, но теперь, когда Нин вернулся в качестве земного бессмертного уровня пустоты, как и двое из его духовных зверей, их отношение значительно изменилось. В воздухе на высоте в несколько тысяч километров за пределами города неподвижной воды, появилась пространственная рябь, затем вышел одетый в мех юноша с белоснежной собакой. Вокруг руки Нина была маленькая лазурная змея. Змея подняла свою маленькую голову, уставилась вдаль, затем взволнованно произнесла. «Мы, наконец, в городе неподвижной воды. Ха-ха-ха, я, малышка Цин, стала земным бессмертным уровня пустоты. Я буду экспертом даже здесь, в городе неподвижной воды». Вжух. Нин двигался по ветру, когда он направлялся к городу неподвижной воды. «Я вернулся. Интересно, мастер сейчас в черно-белом колледже?» Нин быстро увидел вдалеке черно-белый колледж. Когда Нин ушел, бессмертный Дянь Цэ отправился в авантюру, чтобы проверить свои силы. С тех пор прошло почти 40 лет. Нин задавался вопросом, вернулся ли он. Вжух. Нин подлетел прямо к черно-белому колледжу. У маркиза неподвижных вод. В воздухе было много хрустальных глобусов, за которыми следил бессмертный практикующий. Кто-то влетел прямо в город неподвижной воды. Практикующий быстро заметил сцену, которая появилась только в одном из просмотренных хрустальных шаров. Он немедленно сообщил об этом вслух, и вскоре его отчет подтвердил кто-то другой. Одетый в мех юноша, лазурная небесная змея, гончая белой воды. Этот человек должен быть тем, кто стал чемпионом конклава судьбы бессмертия более 30 лет назад, а затем исчез бесследно, адепт Северной Тьмы, Цзи Нин. Отчеты разведки об адепте Северной Тьмы классифицируются как приоритетные. Быстро, расскажи об этом. Вскоре этот отчет разведки был перенесен на более высокие уровни. Клан Северного Месяца Неподвижной Воды чрезвычайно напряженно следил за своей захваченной территорией. В городе Неподвижной Воды, по крайней мере, должен был быть четко исследован любой, кто осмелился летать в открытом воздухе. На самом деле, всякий раз, когда раздавалась особенно сильная пульсация элементарной энергии в любом месте всего обширного командорства неподвижных вод, она была бы обнаружена и исследована. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 2.2. Цзи Нин вернулся, например, когда бессмертный огненный дракон совершил свой прорыв в Ласточкиной горе, клан Северного Месяца Неподвижной Воды тут же обнаружил его. Цзи Нин, Цзинин, исчезнувший более 30 лет назад после конклава бессмертной судьбы, эта информация должна быть немедленно передана патриарху. Правильно, новости продолжали распространяться, и скоро, новости дошли до небесного бессмертного гора предчувствия. Горбатый старик с белыми волосами, который держал корявый деревянный посох, сделал один шаг вперед и появился в воздухе, затем полетел по направлению к черно-белому колледжу. Я слышал, что меч бессмертия неувядающий из Лиги Багрового Света намеревался взять Цзинина в качестве своего ученика, но казалось, что Цзинин не принимал его в качестве своего мастера и не подходил сам к любому из других бессмертных или небесным богам, связанным с Дао Отцом Багровый Свет. На самом деле, бессмертные Лиги Багрового Света понятия не имеют, где вообще находился Цзинин. Небесный бессмертный гора предчувствия спокойно размышлял над этим. Нин исчез. Надо понимать, что даже чистые Янь истинные бессмертные вроде Лу Дунбиня интересовались тем, чтобы Нин стал их учеником, и на самом деле Лу Дунбинь был готов на этот шаг. Однако великий император Ся решительно отказал ему, настаивая на сохранении Нина для Лиги Багрового Света. Но в итоге, почти каждый, кто был во Дворце Небесного Света на Конклаве, был небесным бессмертным. Известие об этом быстро распространилось. Все эти небесные бессмертные находились под командованием Дао Отца Багровый Свет, и поэтому они все следили за этим вопросом. Все они узнали, что меч бессмертия неувядающий стремился взять Нина в ученики, но Нин отказался и исчез. Однако, как они не узнавали, ни один из бессмертных в команде Дао Отца Багровый Свет не смог выяснить, кто взял Нина в ученики. Все догадывались, что Нин, скорее всего, не присоединился к стороне Дао Отца Багровый Свет. Так куда же Цзинин пропал? Почему он не взял меча бессмертия неувядающего в качестве своего мастера? Кто стал его мастером? И был ли у него вообще мастер? Он бродил в одиночестве. Это стало тайной. Нам всем, кажется, предстоит приятный разговор. Держа в руке посох небесной бессмертной гора предчувствия прибыл в зал главного мастера в черно-белый колледж. Он зашагал внутрь, испепеляя людей своим глубоким взглядом. Здесь собралось более 10 бессмертных. 30 лет назад у черно-белого колледжа не было этого много бессмертных. Однако в течение последнего периода времени командорство неподвижных вод стало слишком хаотичным, и поэтому первобытные даисты с очень глубокими уровнями просветления, такими как даист Нефритовое море, которые ранее тянули время, решили совершить свои прорывы. Все они достигли уровня пустоты и стали земными бессмертными. Старшая гора предчувствия. Мгновенно все бессмертные из черно-белого колледжа уважительно поклонились. Нин поприветствовал. Старшая гора предчувствия. Цзинин вернулся. Небесный бессмертный гора предчувствия слегка кивнул. Его глаза загорелись. Прошло всего 30 лет. Но и вы, и ваши духовные звери достигли уровня пустоты как земные бессмертные. Монстры тренируются гораздо медленнее, чем мы, люди, но оба ваши духовных зверя достигли уровня пустоты. Кажется, последние 30 с лишним лет вам сопутствовала огромная удача. Невысокий старший, стоявший поблизости, бессмертный Пять Маний, эмоционально вздохнул. Мы обсуждали это. Становление земным бессмертным уровня пустоты – непростая задача. Нин и оба его духовные зверя. Ну, у нашего черно-белого колледжа теперь есть еще 3 земных бессмертных. Естественно, все мы очень счастливы. Небесный бессмертный гора предчувствия кивнул, потом сказал: «Молодой друг Цзинин, вы исчезли столько лет назад, не привлекая много внимания. Куда вы отправились на весь этот период времени?» Нин улыбнулся. «Я отправился к мастеру и учился. Вы выбрали мастера?» Небесный бессмертный гора предчувствия был заинтригован. Он поспешно спросил: «Могу я спросить, кто это был?» «Простите меня, но я не могу вам этого сказать», — сказал Нин. Небесный бессмертный гора предчувствия засмеялся. «Я не буду принуждать, я не буду принуждать». Но в своем сердце он тайно пробормотал про себя. Кажется, одна из сил трех царств решила скрыться с ним, поэтому он не хочет говорить имя своего мастера. Я думаю, он не хочет причинять неприятностей. Однако, так как его мастер был настолько смелым, он, скорее всего, грозная фигура. Вопрос о том, кого Нин взял в качестве своего мастера, был действительно довольно интригующим. Это было потому, что любая сила, которая взяла бы Нина как ученика, по крайней мере несколько оскорбила бы сторону Дао Отца Багровый Свет. Тем не менее, Лига Багрового Света не имела ничего против Нина лично. Это было потому, что если кто-то должен был взять ученика, ученик должен был быть согласен на это. Истинные бессмертные, небесные боги, отцы Дао, любой, кто принимал ученика, должен был спросить, готов ли ученик принять его как мастера. Если Нин не захотел бы, никто не смог бы заставить его. Чтобы Нин охотно убегал с кем-то другим и взял его или ее мастером, это означало, что великий Ся-император должен был пережить эту потерю в тишине. Если вы свободны, молодой друг Цзинин, вы можете навестить маркиза неподвижной воды, сказал небесный бессмертный гора предчувствия с хихиканьем. Определенно, сказал Нин. Правильно, я больше не буду прерывать ваше воссоединение с вашими товарищами. Небесный бессмертный гора предчувствия сразу же повернулся, все еще опираясь на свой корявый посох, и изящно ушел. В коридоре, Цзинин, командорство неподвижных вод сейчас немного хаотично. Вы должны быть осторожны. Хотя наш черно-белый колледж стоит на стороне клана Северного Месяца неподвижной воды, мы не можем просто подставить себя и умереть за них без причины, тихо сказал бессмертный Пять Маний. Все остальные присутствующие сыпучие бессмертные и земные бессмертные кивнули и посмотрели на Нина. Цзинин и небрежный даист были двумя будущими могучими колоннами их черно-белого колледжа. Они не хотели, чтобы Нин был использован. Нин кивнул. «Я понимаю. Верно, мой мастер вернулся в черно-белый колледж. Ваш мастер вернулся всего несколько дней назад. Сейчас он находится в закрытой медитации. Скорее всего, он скоро испытает свое небесное бедствие», сказал бессмертный Пять Маний. «Бедствие?» Нин был удивлен. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 3.1. Церковь Кровавого Бога. Вскоре Цзинин встретился с бессмертным Дяньцем. В тихом, уединенном дворе, на столе стояла бутылка бессмертного вина, две винные чашки, сидели мастер и ученик. Они пили вино и болтали друг с другом. «Мастер, я не побеспокоил ваши медитации, не так ли?» – спросил Нин. «Я просто занимался обычной медитацией. Я не был в праджня состоянии внезапного просветления. Что там беспокоить-то?» Бессмертный Дяньцей посмотрел на Нина, затем удовлетворенно кивнул. «Цзинин, вы намного мощнее, чем вы были в прошлом. Когда вы впервые вошли под мою опеку, вы были камнем неполированного нефрита. Вы были совсем молоды. Но теперь ваше божественное чувство немного мощнее, чем мое. Вы действительно являетесь неоспоримым гением, который стал чемпионом конклава после того, как тренировался всего 30 или около того лет. Если вы будете так много хвалить меня, мастер, я с нетерпением начну шевелиться», — пошутил Нин со смехом. «Вы маленький бунтарь». Бессмертный Дяньцей засмеялся, затем покачал головой. Нин серьезно сказал: «Мастер, неужели вы действительно собираетесь в ближайшее время принять на себя небесное бедствие? Вам нужно быть очень осторожным. Вы не можете быть уверены в том, чтобы справитесь с этим». «Я знаю это. Конечно, я это знаю. Есть бесчисленные земные бессмертные и сыпучие бессмертные, но во всем мире Великой Ся редко получается подготовить одного небесного бессмертного за миллион лет». Бессмертный Дяньцей продолжал: «Но времена меняются. За последние 20-30 лет было много земных бессмертных, которые успешно преодолели свои небесные бедствия и стали небесными бессмертными в мире Великой Ся. Несколько». Нин был удивлен. «Верно», — бессмертный Дяньцей кивнул. «Чем сильнее буря, тем больше экспертов рождаются в ней. И во время моего предыдущего периода обучения мое подсознание подсказывало мне, что идет великая буря. Если я хочу преодолеть свое бедствие и стать небесным бессмертным, я должен сделать это до того, как эта буря наступит. Только тогда у меня будет шанс. Если я задержусь, я, вероятно, погибну в ней». Нин был втайне шокирован. Бессознательные чувства бессмертного обычно были очень точными. По правде говоря, с тех пор, как он вернулся в мир Великой Ся, Нин сам подсознательно чувствовал, как будто внезапная буря вот-вот разразится. Однако он не чувствовал, что ему нужно сделать свой прорыв перед этим. Понятно, что с его успехом в обучении скрытного искусства 8-9 шансы Нина на выживание были намного больше, чем у бессмертного Дяньцея. «Мастер», — Нин вдруг махнул рукой, и неожиданно перед ними появилась куча книг. «Что это?» — недоумевал бессмертный Дяньцей. «Да, хранилище», — сказал Нин. «Вы можете посмотреть на эти три книги, мастер». Нин вытащил из кучи три толстых тома. Бессмертный Дяньцей сразу взял три книги, а затем начал перелистывать их. Они были приобретены Нином в мире полумесяца после убийства монстра короля и злого патриарха. Должно быть понятно, что эти сильные фигуры, как правило, были чрезвычайно уверены в себе. Чтобы другие силы не уничтожили их дао-хранилище, они обычно носили с собой копию с собой всегда. Когда король Огненного Крыла уничтожил империю Ци, он приобрел часть дао-хранилища империи Ци, которая теперь была в распоряжении Нина, естественно. Прекрасное искусство меча. Прекрасное искусство меча. Глаза бессмертного Дянь Ци сияли, когда он перелистал вторую книгу. Он взволнованно сказал, это направляет его прямо через великое дао. Нин рассмеялся. Следует понимать, что империя Ци нуждалась всего в нескольких десятках тысяч лет, чтобы создать империю, простирающуюся на миллион километров. Насколько невероятно было ее дао-хранилище, 12 монстров королей Восточного потока и злого патриарха были сопоставимы с небесным бессмертными. Дао-хранилища, которые они создали, были также удивительными. Хотя они не могли сравниться с горой внутреннего сердца, их хранилища были в 10 раз лучше, чем у черно-белого колледжа. Цзинин, эти дао-хранилища, бессмертный Дянь Цзи посмотрел на Нина. Не волнуйтесь, мастер, ваш ученик приобрел их собственной силой. Я подготовил их для вас, мастер, и для черно-белого колледжа, сказал Нин. Из-за правил старшего патриарха высшие искусства горы внутреннего сердца не могли передаваться никому постороннему. Однако таких ограничений не было для методов, которые Нин получил от монстра короля и злого патриарха. У черно-белого колледжа было более 10 земных бессмертных и сыпучих бессмертных, все из которых были экстраординарными. С этим дао-хранилищем их уровень силы снова поднимется. Что же касается клана Цзи, Нин использовал технику чернил для дублирования копий для клана Цзи. Кроме того, Нин считал, что, как только он станет более могущественным, дао-хранилище, которое он приобрел, также станет более грозным. Для памяти своего отца, для памяти умершего патриарха Девятипламенного и других, и ради самого себя как потомка клана Цзи, он, естественно, сделал бы все возможное, чтобы клан Цзи расцвел. Хорошо, хорошо, хорошо. Это дао-хранилище невероятное. Бессмертный Дянь Цзи был действительно взволнован. Три пособия, которые вы выбрали, являются для меня большой помощью и дали мне представление. Мне нужно немедленно войти в закрытую медитацию и обдумать их. Мои шансы на преодоление бедствия сейчас немного больше. Нин кивнул. Эти три пособия искусства меча были сопоставимы с полным трехфутовым мечом. Они были действительно превосходными томами для дао-меча. В нынешнем черно-белом колледже было только два бессмертных меча на уровне пустоты. Цзи Нин и бессмертный Дянь Цзи. Никто не будет сражаться с бессмертным Дянь Цзи за эти тома. Замечательно. Все земные бессмертные и сыпучие бессмертные из черно-белого колледжа теперь были собраны у бессмертного Дянь Цзи. Увидев груды дао-хранилища, они сразу обрадовались. Божественная способность 9 мелодий добродетели. Божественная способность уклонения кровавой тени. Тайное искусство 1000 звезд отыскания душ. Техника очищения ки уровня чистого янь. Наш черно-белый колледж не имеет техники очищения ки уровня чистого янь. Это тоже техника очищения ки уровня чистого янь. Образование здесь. Это метод создания конструкций. Присутствовали всевозможные тома для дао. Сыпучие бессмертные и земные бессмертные чувствовали, как кровь закипает в их жилах. Нин просто тихо вздохнул про себя. В горе внутреннего сердца было немало техник очищения ки, которые были на уровне дао отца. Было много искусств меча, созданных дао отцом, но, к сожалению, методы горы внутреннего сердца не могли преподаваться другим. Таким образом, он мог только предоставить хранилище монстра короля и мерзкого патриарха в его школу, и все же этого было уже достаточно, чтобы заставить их сходить с ума от радости. Земные бессмертные и сыпучие бессмертные из черно-белого колледжа были необыкновенными фигурами. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 3.2. Церковь кровавого бога. В прошлом у них не было дао-хранилища действительно высокого уровня. Теперь, когда Нин дал им это, было гарантировано, что все они еще раз увеличат свои силы. Даже бессмертный Пять Маний громко смеялся. С этим дао-хранилищем судьба нашего черно-белого колледжа улучшилась в 10 раз. Вспоминая времена конклава бессмертной судьбы, когда маленький небрежный вошел в первую шестерку, а Цзи Нин стал чемпионом, я знал, что наш черно-белый колледж вошел в эпоху огромной удачи, и сегодня я, наконец, увидел плоды этой удачи, с этим дао-хранилищем. Ха-ха, даже я сам могу жить как минимум еще 10 тысяч лет. Бессмертный Пять Маний ожидал, что примерно через 9 столетий он больше не сможет противостоять следующему судебному разбирательству с тремя бедами, 9 горями, но с этим новым дао-хранилищем его понимание углубится, и его сила будет расти. Естественно, теперь он сможет жить дольше. Ночь. Цзи Нин и бессмертный Дянь Цзи шли по тропинке внутри черно-белого колледжа. Цзи Нин, дао-хранилище, основа школы. Теперь черно-белый колледж будет становиться более мощным и станет сравнимым с некоторыми высшими школами всей великой династии Ся. Бессмертный Дянь Цзи посмотрел на Нина. Это все из-за вас. Вклад, который вы сделали на этот раз, слишком велик. Некоторые ученики предпочли бы вместо этого отдать мощное дао-хранилище своим собственным племенам. Они очень редко уделяют внимание своей школе. Это действительно ничего для меня не стоило. Нин покачал головой. В настоящее время не только командорство неподвижных вод находится в состоянии хаоса. Есть опасные подводные течения во всем мире Великой Ся, вызывающие всевозможные неприятности. С этим дао-хранилищем высшие сыпучие бессмертные и земные бессмертные нашего черно-белого колледжа выйдут на новый уровень силы. В результате больше членов черно-белого колледжа сможет выжить в этой буре. Бессмертный Дянь Цзи посмотрел на Нина. Получение дао-хранилища в такой критический момент стоит более 10 дао-хранилищ, которые придут после шторма. Нин был озадачен. Мастер, почему наше командорство неподвижных вод в хаосе? Вы не знаете? Бессмертный Дянь Цзи не понял. Я только что вернулся в Великую Ся, и у меня не было возможности слишком много поговорить со старшим братом Пять Маней, прежде чем вы оставили свои медитации, мастер, сказал Нин. Бессмертный Дянь Цзи кивнул. Тогда я обрисую вам приблизительную картину. Командорство неподвижных вод. Примерно 10 лет назад ваш друг по имени Северный Месяц Боевой подвергся покушению и чуть не умер. Попытка убийства была здесь, в городе Неподвижной Воды. Что? Нин был шокирован. Внутри Неподвижной Воды? Но это прямой вызов Великой Династии Ся. Насилие было запрещено в городах Великой Ся. Это был закон. Когда клан вроде Пламени Юности отправлял таких, как бессмертный парящее облако, они отправляли присягнувшего смертью, который был готов умереть. «Как сейчас себя чувствует Северный Месяц Боевой?» – спросил Нин. Ему посчастливилось выжить, и поэтому он, естественно, прекрасно поживает, – сказал бессмертный Дянь Цзи. В течение последних 20-30 лет в командорстве неподвижных вод было более сотни убийств. Хотя мы все подозреваем, что за ними стояла церковь Кровавого Бога, это просто наше подозрение. У нас нет доказательств. Без доказательств вмешательства Великой Династии Ся нецелесообразно, Нин сказал озадаченно. Церковь Кровавого Бога, одна из 8 великих держав командорства неподвижных вод, у них появилась такая дерзость, более сотни убийств в городе неподвижной воды, это было сумасшествие. Почему бы и нет, у них больше смелости, чем вы можете себе представить. Бессмертный Дянь Цзи покачал головой. Церковь Кровавого Бога всегда была ассоциацией безумцев, и в последние дни они взорвались с поразительной силой. В последнее время они сражались с кланом Северный Месяц, и клан Северный Месяц действительно был в невыгодном положении каждый раз. Что? Нин едва мог поверить. Клан Северного Месяца Неподвижной Воды управлял всем этим регионом. Церковь Кровавого Бога была всего лишь одной из 8 сильнейших держав здесь. Логически говоря, если бы клан Северный Месяц хотел иметь дело с церковью Кровавого Бога, им было бы нелегко полностью уничтожить его. «Власть церкви Кровавого Бога намного выше, чем в прошлом», — сказал бессмертный Дянь Цзи. Лидер церкви Кровавого Бога сражался против небесного бессмертного гора предчувствия, и даже небесный бессмертный гора предчувствия не смог ничего с ним сделать. Несколько организаций воинов армии клана Северный Месяц были жестоко уничтожены церковью Кровавого Бога. В битвах на уровне сыпучих бессмертных или на более низких уровнях, клан Северный Месяц не смог одержать верх. Все, что можно сказать, обе стороны сражаются друг с другом. Нин едва мог поверить в то, что слышал. Сильнейшая держава была фактически не способна уничтожить только одну из 8 основных держав в своих землях. Лидер церкви Кровавого Бога не был таким сильным в прошлом. Бессмертный Дянь Цзи покачал головой. Я даже сражался с ним, сыном Кровавого Бога, в прошлом. За такой короткий промежуток времени он фактически поднял свою силу на уровень небесного бессмертного. Нин кивнул. Клан Северного Месяца Неподвижной Воды сейчас испытывает некоторую боль. Они хотят привлечь другие силы, чтобы разобраться с церковью Кровавого Бога, сказал бессмертный Дянь Цзи. Но не только наше командорство неподвижных вод находится в состоянии хаоса. Вся великая династия Ся находится в состоянии хаоса. Как могут разные племена и школы действовать необдуманно? Как все могло случиться таким образом? Нин нахмурился. Вся великая Ся находилась в состоянии хаоса. Казалось, что предыдущий порядок уже был разрушен. Казалось, что несравненно ужасающая невидимая рука движется за кулисами, управляя всем. Шторм, охвативший весь мир великой Ся, внезапное увеличение силы школы кровавого бога. Эти вещи заставляют нас догадываться, что должна быть огромная тайна за становлением школы кровавого бога. Цзинин, вы не должны быть дураком и идти слепо вперед. Это забота клана Северного Месяца, проинструктировал бессмертный Дянь Ци. Во время шторма, во время бедствия, вам нужно быть очень осторожным. Верно, Нин кивнул. Мастер, идите отдыхайте. Я собираюсь встретиться со своими собратьями-учениками. Ваши собратья-ученики, вы знаете, куда отправился ваш младший ученик-брат, Мунарцен? Спросил бессмертный Дянь Ци. Без понятия. Мы не встречались 30 с лишним лет. Я собирался пойти к нему. Озадаченный, Нин спросил. А что, где он? Бессмертный Дянь Ци покачал головой. Более 20 лет назад Мунарцен и его дао-компаньон исчезли. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 4. Те, кто остался, пропал. Цзинин задрожал и поспешно спросил, с каких это пор он получил дао-компаньона, кто его дао-компаньон, и это исчезновение, которое произошло 20 с лишним лет назад. Разве нет никаких намеков на это? Не можем ли мы попросить о помощи небесную гору сокровищ? Увидев нервного Нина, бессмертный Дянь Ци сразу объяснил. После того, как вы стали чемпионом конклава, некоторые из учеников Черно-Белого колледжа вернулись сюда. Мунарцен вернулся в город неподвижной воды, проведя большую часть своего времени в искусстве построений. Иногда он собирался вместе с Северным Месяц Боевой и некоторыми другими членами молодого поколения в городе неподвижной воды. Во время одного из этих собраний он встретился с женским учеником школы Тысячи Рек, адептом Юйси. Вскоре после встречи они начали более тесно общаться и в итоге стали дао-компаньонами. Эти два дао-компаньона питали глубокие чувства друг к другу, и немалое количество представителей молодого поколения в городе неподвижной воды завидовали им. Они были знаменитой парой, но через какое-то время он и его дао-компаньон исчезли. Честно говоря, когда ученики Черно-Белого колледжа ввязываются в авантюру, они информируют людей в колледже или оставляют какое-то сообщение. Но ни Мунарцен, ни адепт Юйса не оставили никаких сообщений. Они просто исчезли. Черно-Белый колледж рассмотрел этот вопрос. Мы даже попросили помощь клан Северного Месяца неподвижной воды и небесную гору сокровищ. Но мы все еще не могли найти никаких следов. Услышав слова своего мастера, Нин еще больше впал в панику и поспешно сказал, «Неужели это произошло за последние 20 с лишним лет?» «Нет», — бессмертный Дянь Ци покачал головой. Нин был действительно обеспокоен сейчас. Это не имело никакого смысла. Нарцен не был ненадежным. Он был настоящим другом Нина, а также дружил с другими. Если он действительно ушел по важной причине, то оставил бы сообщение, по крайней мере, для Нина. За прошедшие 20 с лишним лет даже разведывательная организация номер один в мире, Небесная гора сокровищ, не смогла найти никаких следов, сказал бессмертный Дянь Ци. Родители Нарцена давно умерли, у него не было других родственников. У адепт Юйси было племя с родителями и старейшинами. Оба ее родителя живы, но у них тоже нет никаких новостей о ней. «Не паникуйте», — сказал бессмертный Дянь Ци. «Его жизненная табличка?» — немедленно спросил Нин. Учитывая, как долго Нарцен отсутствовал, скорее всего, он был мертв. «Жизненная табличка Мунарцена остается целой, но его дао-компаньона разрушена», — сказал бессмертный Дянь Ци. «Ни один из них не оставил никаких сообщений до исчезновения. Они должны были встретить необычное обстоятельство. Нарцен жив в течение последних 20 с лишним лет. Вероятно, он не умрет так легко». Нин забеспокоился. Да, компаньон Нарцена погиб. Это означало, что их исчезновение связано с большой опасностью. «Поскольку он жив, я думаю, что он попал в особую область», — сказал бессмертный Дянь Ци. «Верно». Нин кивнул. «Он должен был найти способ расследовать все это. Иди и отдохни. Я возвращаюсь в свою закрытую медитацию», — сказал бессмертный Дянь Ци. «Три пособия, которые вы мне дали, вдохновили меня. Если нет ничего важного, то не беспокойте. Я собираюсь быть в уединении долгое время. Как только это уединение закончится, я начну свое небесное бедствие. Это быстро. Нин не ожидал, что его мастер будет в такой спешке, даже после того, как он отдал своему мастеру эти три искусства меча. Я считаю, что этого будет достаточно, чтобы мои техники грез поднялись на более высокий уровень за короткий промежуток времени. Но причина, из-за которой я смогу поднять свой уровень, это накопленный за последние годы опыт. А если я хочу подняться дальше, мне, вероятно, понадобится еще один век, а может быть и больше. Нин торжественно кивнул. Отделившись от своего мастерства, Нин вернулся в пик Темного Севера. Это было место в пределах Черно-Белого колледжа, которое было зарезервировано для него. Внутри двора, внутри пика Темного Севера был роскошный праздник. Пока Нин болтал с бессмертным Дянь Цэем, он поручил гончей Белой Воды и малышке Цин вернуться в пик Темного Севера. Старший ученик-брат. Три фигуры в зале поклонились. Короткая фигурка упала на колени. «Я с уважением отношусь к вам, старший». Одним из трех был Мэн Роч. Теперь он казался еще более мускулистым, чем раньше. Рядом с ним был высокий, худой юноша с глубоким взглядом. Это был покрытый облаками. Сейчас он был намного спокойнее и стабильнее. Еще была женщина, одетая в черную марлю. Ее взгляд оставался таким же харизматичным и заманчивым, как прежде. Она держала в руке ребенка. Взгляд Нин упал на ребенка. «Старший ученик-брат Зинин, это мой ребенок облака непринужденности», — нервно сказал облачный нефрит. «Мы не встречались в течение нескольких десятилетий». Нин рассмеялся, затем кивнул. «Мэн Роч, кажется, вы достаточно талантливы. Вы уже тренировались на уровне Ваньсин». Когда он заговорил, Нин сел. «Вы тоже», — сказал Нин со смехом. «Сразу же все остальные сели. Несколько лет назад, когда мы услышали, что вы стали чемпионом конклавы судьбы бессмертия, и что ваш первобытный двойник убил сыпучего бессмертного, все мы были полны восхищения. Наконец, встретились с вами, старший ученик брат Зинин», — сказал покрытый облаками. Нин спокойно кивнул. «Как прошли последние годы? Вэйфан, Фаргард, потустороннее солнце, где они?» Он взял в общей сложности шесть помощников. Это были Мэн Роч, покрытый облаками облачный нефрит, Вэйфан, Фаргард и потустороннее солнце. «Должен ли я, или нет?» Покрытый облаками посмотрел на Роч и облачный нефрит. «Старший брат, почему бы вам не сказать ему?» — произнес облачный нефрит. Покрытый облаками посмотрел на Нина, а затем сказал. «Старший ученик брат Зинин, вы покинули пик Темного Севера почти 40 лет. С тех пор шестеро из нас усердно обучались. Мэн Роч чрезвычайно талантлив в качестве очищения тела демонического бога, и поэтому сосредоточился на этом и редко покидал колледж. Фаргард изначально был очень сильным, но его потенциал был ограничен и улучшался очень медленно. Примерно 10 лет назад его убил другой пик ученик Цзыфу», — сказал покрытый облаками. Нин тут же вздохнул. «Фаргард, он был верным стражем Северного Месяца Боевы. Он казался простым и честным. Нин возлагал большие надежды на него. Но позже Нин начал понимать, что Фаргард начал меняться. Это произошло после его поступления в Черно-Белый колледж, в результате чего Нин почувствовал себя очень разочарованно. Вэйфан был талантлив больше, чем остальные», — сказал покрытый облаками. «Но он стал да-компаньоном с женщиной-культиватором сказочной страны Тысячи Цветов. Между ними возникали споры». «Что?» Нин был шокирован. Он давно слышал, что некоторые да-компаньоны через некоторое время будут ненавидеть друг друга, предавать друг друга и даже сражаться друг с другом. Но он не ожидал, что это случится с одним из шести его слуг. «Потустороннее солнце?» — спросил Нин. «Он тоже?» «Потустороннее солнце давно ушел. Он вернулась на родину. Основываясь на том, что он сказал нам, когда уходил, возвращения ждать не стоит. Он станется на своей родине и защитит ее», — сказал покрытый облаками. Нин мягко кивнул. Облачный нефрит стал да-компаньоном с юным господином из клана Восточной реки. Восточная река Голубое облако был редким гением и чемпионом нашего Черно-Белого колледжа. Ему нравилось тренироваться. Другие часто льстили ему, но по сравнению с вами, старший ученик-брат, уступает. Нин пил свое вино и продолжал слушать. «И я, и моя сестренка недооценили его. В конце концов, он пришел из большого клана и был совсем молод. После того, как он вошел в Черно-Белый колледж, он начал проводить время с некоторыми другими молодыми мастерами города Неподвижной Воды. Он изменился. Начал покупать женщин-рабов, чтобы играть, и даже бил и проклинал мою сестренку. Разгневанная, Она отделилась от него, а затем принесла облако непринужденности обратно в пик темного севера. Восточная река Голубое облако даже хотел создать ей какие-то проблемы, но благодаря вашей репутации, он не посмел действовать слишком опрометчиво, сказал покрытый облаками. Облачный нефрит сидела там, глаза ее были красные. Она тихо сказала: «Я смутилась перед тобой, старший ученик-брат». Нин вздохнул. Облачный нефрит действительно была чрезвычайно привлекательной красоткой. Когда она впервые вошла в черно-белый колледж, собственные подчиненные Нина, включая Вейфан, потусторонние Солнце и Фаргард, начали преследовать ее и ухаживать. Внутри черно-белого колледжа было немало обычных учеников, которые ухаживали за ней, но у нее были свои взгляды. Кто бы мог подумать, что в конце концов она выберет талантливого юного господина клана Восточной реки Голубого облака, формального ученика черно-белого колледжа. «Брат Мэнроч стал самым грозным из нас», — сказал покрытый облаками. «Брат Мэнроч чрезвычайно талантлив. Бессмертный Пять Маний взял его в ученики, сделав его формальным учеником черно-белого колледжа. Сейчас у него своя горная вершина, но он всегда продолжал жить здесь, не покидая». «О!» — Нин с удивлением посмотрел на Роча, затем рассмеялся. «Вы стали формальным учеником? Старый брат Пять Маний имеет исключительно проницательное суждение. Так как он понравился вам, это означает, что ваше будущее действительно безграничное». Роч не проявил ни капли гордости. Казалось, что из шести его помощников Роч был единственным, кто был впечатляющим. Это остальные пять. Что касается меня, покрытый облаками хрипел. Только после тренировки в течение многих лет я обнаружил, что мне действительно нравится искусство формирований. Нин вздохнул. Шесть остались, двое умерли, один вернулся домой. Покрытый облаками был сдержанным, а дьявольски заманчивая облачный нефрит стала матерью. Только Роч, который изначально был самым слабым из шести, внезапно взлетел в статусе, став официальным учеником черно-белого колледжа. Цзинин вернулся в черно-белый колледж. Когда он прогуливался снаружи с бессмертным дяньцей, многие ученики увидели его. Эта новость быстро распространилась, и Небесная гора Сокровищ тоже узнала об этом. Чемпион конклава судьбы бессмертия, Цзинин, снова вернулся в черно-белый колледж после 30-летнего исчезновения. Более тысячи бессмертных культиваторов отправляли разведывательные отчеты. Было много, очень много людей, которые обращали внимание на Цзинина. Помимо таких, как Девяти Лотос, Принцесса Сиюи и Клан Пламя Юности, было также много скрытых сил, которые давно обратили свое внимание на Цзинина. Это был конклав, где отцы Дао выбрали двух участников в свои ученики. Цзинин был чемпионом этого конклава, но он не стал учеником Дао отца Багровой Света. Вместо этого он бесследно исчез. Том 14. Возвращение Великого Ся. Глава 5. Самая сильная гильдия убийц Великого Мира Ся. На самой вершине Великой Горы находилась древняя башня. Серая фигурка приближалась на высокой скорости, словно полоса света. Вход в башню охраняла пара охранников в броне. Эти два стража протянули руки, перекрывая вход. Один из них зарычал: «Это ограниченная область. Доступ запрещен. Я пришел по приказу лидера клана. У меня есть важные новости, которые нужно сообщить патриарху». Человек в серой одежде почтительно протянул свиток. Один из охранников взял его, затем вошел в башню. Что касается человека, то он с гордостью ушел. Первый этаж башни. Высокий, худой с длинными узкими глазами старец сидел молча в позе лотоса. Это был небесный бессмертный арканиум клана Пламени Юности. Патриарх. Воин в черной броне вошел, затем взял свиток обеими руками. Патриарх Арканиум открыл глаза. Размахивая рукой, он заставил спрятанный свиток полететь к нему, затем спокойно сказал: «Оставь меня». Вжух. Патриарх Арканиум развернул свиток и спокойно смотрел на его содержимое. Патриарх Арканиум нахмурился. Этот брат, Цзинин, вернулся, и не только он. Даже его духовные звери вернулись, и оба достигли уровня ранней пустоты. Никто не сомневался, что Нин имел возможность достичь уровня пустоты. В конце концов, еще до того, как конклав начался, первобытный двойник Нина смог убить сыпучего бессмертного. Для Нина было нормально становиться земным бессмертным через 30 лет. Люди имели гораздо более высокий уровень понимания, чем монстры. Для двух духовных зверей уровня пустоты земных бессмертных явно означали, что они уже превзошли уровень понимания, необходимый для земных бессмертных. Хотя гончие белой воды и лазурные небесные змеи были божественными зверями, Логически говоря, они не могли бы тренироваться в таком темпе. Монстры были медленными, когда дело касалось тренировок. Чтобы так быстро тренироваться, должно быть, они находились в уникальных условиях. Холодный свет вспыхнул в глазах патриарха Арканиума. «Все!» Патриарх Арканиум вдруг закричал, его голос прошел через пустоту и вошел в другое пространство. «Все! Все! Все!» Его голос повторился в этом пространстве. Дверь черного тумана появилась недалеко от патриарха Арканиума. Из черной двери тумана появились четыре фигуры. Был красивый юноша, древний старший, большой собрат, который держал одну большую чашу, и сдержанные, с белыми волосами, чьи глаза были закрыты. Четверо подошли, затем сели в позе лотоса. «Арканиум, почему вы позвали нас?» – спокойно спросил красивый юноша. «Какая важная вещь произошла, что вы позвали нас четверых?» – сказал низким голосом человек, держащий золотые часы. Остальные двое молчали. Все они были небесными бессмертными патриархами. Они были истинными столпами клана Пламени Юности. Из-за опасных подводных течений, находящихся в мире Великой Ся, даже небесные бессмертные, подобные им, были очень осторожными. Все пять из них, включая патриарха Арканиума, были размещены здесь и охраняли эту божественную башню. Все, взгляните. Патриарх Арканиум махнул рукой, и свиток в его руках полетел к ним. Все четверо небесных бессмертных посмотрели. Измученный старший с закрытыми глазами охватил его. «Цзинин, что?» «Цзинин вернулся». Все они нахмурились. Естественно, все они знали имя Цзинин. Во время предыдущего конклава бессмертной судьбы они еще не догадывались, насколько оно было особенным. Великий Сямир начал наполняться опасными подводными течениями. Фактически, буря вот-вот разразится на всей территории. Что же они видели? Огромный шторм, подобный этому, могли легко преодолеть истинные боги или отцы Дао. Но не все так облачно для небесных бессмертных. Во время предыдущей бури погибло большое количество небесных бессмертных. Три царства находятся в турбулентном состоянии. Тот предыдущий конклав, скорее всего, родил будущие основные силы трех царств. Два конкурента в этом конклаве стали учениками отцов Дао, прорычал патриарх Арканиум, и Цзинин. Он стал чемпионом этого конклава. Он скрывался в течение 30 лет, но не стал учеником никого из бессмертных или изгоев Лиги Багрового Света. И вот, даже его два духовных зверя оба стали уровня пустоты земные бессмертные. В течение последних 30 лет Цзинину крупно везло. Вероятно, он стал учеником одной из главных сил трех царств. Остальные четыре патриарха кивнули в знак согласия. Он выживший из клана Юичи. Наш клан Пламени Юности уничтожил всю его родословную. Его мать звали Юичи Сюэ. Все родственники Юичи Сюэ умерли от рук нашего клана, Пламя Юности. Цзинин ненавидит наш клан, сказал патриарх Арканиум. Более того, наш клан даже послал сыпучего бессмертного, присягнувшего смертью, чтобы убить его. Будет очень трудно положить всему этому конец. Я изначально думал, что он станет учеником истинного бессмертного или внеземного бога под командованием Дао Отца Багрового Света, но он этого не сделал. Патриарх Арканиум взволнованно сказал, если бы он стал учеником меча бессмертия неувядающего, меча бессмертия, было бы очень нецелесообразно что-то предпринимать. Теперь нам не о чем беспокоиться. Даже если бы он стал учеником эксперта трех царств, у него нет власти над нами. Я чувствую, что мы должны искоренить его как можно скорее. Хотя он всего лишь пространство пустоты земной бессмертной, нам нужно от него избавиться. Патриарх Арканиум был чрезвычайно силен в своих словах. Это разумно. Согласен. Жаль, что мы не знаем, кто его мастер. Кого волнует, кто его мастер? Пока он не из нашей Лиги Багрового Света, о чем нам беспокоиться? Различные главные державы трех царств были подобны местным гегемонам, которые доминировали в определенном регионе. Это было очень здорово для демонов и бессмертных, которые под их командованием сражались друг с другом. Как правило, крупные державы не вмешивались. Главным державам было бы вполне спокойно наблюдать за тем, как молодое поколение сражается, даже когда ученики погибали. Единственное, что можно было сказать, так это то, что их навыков было недостаточно. Борьба и битвы в трех царствах были очень распространены. Если бы Нин присоединился к Лиге Багрового Света, как это заметил патриарх Арканиум и другие, его устранение было бы хлопотным. Это означало, что все они были на одной стороне, а Нину ничего бы не угрожало. Поскольку Нин не присоединился к Лиге Багрового Света, все стало намного легче для Патриарха Арканиума и для других. Нам не о чем беспокоиться, но лучше быть осторожными. Мне кажется, что нам нужно выяснить, кто его мастер. У трех царств есть ряд безумцев, которые усиленно защищают своих учеников и даже нападают на Небесный Двор. Один из них может просто захотеть отомстить нам за убийство своего ученика, сказал красивый юноша. Мастер Цзи Нин осмелился скрыться с ним, не дав Лиге Багрового Света никакого шанса. Я думаю, что его мастер поистине очень сильный собрат. Патриарх Арканиум, услышав слова своих сверстников, нахмурился. Чего вы боитесь? Прежде всего, очень немного сумасшедших, которые по-настоящему готовы напасть на территорию нашей Лиги Багрового Света. Я отказываюсь верить, что один из них просто так оказался его мастером. Слова Арканиума разумны, но, как я вижу, мы должны пригласить зал Кровавого Облака сделать это, сказал замученный старший, чьи глаза все время закрывались. Мгновенно, комната замолчала. Спросить зал Кровавого Облака, это будет стоить довольно дорого. Я думаю, зал Кровавого Облака попросит совсем немного. Патриарх Арканиум кивнул. Слова Сухой Рощи верны. Поскольку всех беспокоит таинственный мастер, стоящий за Цзинином, тогда давайте вместо этого попросим зал Кровавого Облака. Когда они берут на себя миссию, они клянутся небесному Дао, чтобы ничего не раскрывать. Они не позволят никому знать, что именно мы попросили их сделать это. Потратить немного сокровищ ради спокойствия. Я думаю, что это того стоит. Хорошо, согласен. Правильно, лучше всего пригласить зал Кровавого Облака. Мы можем просто подумать, как используем какое-то сокровище для покупки жизни Цзинин. Тогда все решено. Патриарх, вы справляетесь с этим вопросом. Патриарх Арканиум слегка кивнул. Естественно, он не отказывался. В тот же день он спокойно покинул эту башню и направился в зал Кровавого Облака. Патриарх Арканиум прибыл в горное ущелье с эмблемой. Туман внутри ущелья закрутился, но глубоко внутри него можно было увидеть большую, высокую башню телепортации. Вот так, пожалуйста. Там стоял представитель зала Кровавого Облака. Он смотрел на Патриарха Арканиума. С одного шага Патриарх Арканиум вошел в великий телепортационный массив. Затем башня телепортации загорелась, и Патриарх Арканиум исчез. Патриарх Арканиум стоял на облаках. Здесь появился еще один большой массив телепортации. Патриарх Арканиум смотрел вдаль. Он увидел огромное, бесконечное море окрашенных в кровь облаков и слабые очертания здания, скрытого глубоко внутри него. Это зал Кровавого Облака? Патриарх Арканиум почувствовал удивление. Зал Кровавого Облака. Это была чрезвычайно таинственная сила. Она внезапно появилась 30 лет назад и вручила эти знаки отличия всем основным державам Великого Сямира. Только высшие силы таких людей, как клана Северного Месяца Неподвижной Воды или клана Пламени Юности, получили право на получение этих знаков отличия. Что касается сил на уровне Черно-Белого Колледжа, они даже не были осведомлены о существовании зала Кровавого Облака. Опираясь на знаки отличия, можно пойти в какие-то таинственные места, а затем телепортироваться в совершенно другой мир. Зал Кровавого Облака находился в этом загадочном мире. Никто не знал, чем был зал Кровавого Облака на самом деле. Пока кто-то готов заплатить цену, любой бессмертный или проклятый в мире Великой Ся в стороне от Императора Ся может быть убит нашим залом Кровавого Облака. Это были смелые слова, изданные залом Кровавого Облака, и действительно, у них была огромная, просто ужасающая сила. В течение последних 30 лет они уже убили более 10 небесных бессмертных патриархов. Зал Кровавого Облака таким образом был признан всеми высшими силами как гильдия убийц Великой Ся. Зал Кровавого Облака также защищал информацию своих клиентов, вплоть до присяги к небесному Дао. Патриарх Арканиум быстро пришел в Тихий Цветник, хотя он и пришел сюда, но не был уверен в том, что он сделал. Этот зал Кровавого Облака должен быть огромным, мощным магическим сокровищем. Пространство внутри него находится в состоянии потока, и поэтому я не могу определить истинный образ внутри него. В саду подсолнечника, одетая в серебро девица сидела напротив патриарха Арканиума. Между ними стоял каменный стол, на котором лежал свиток. Это был их контракт. Убить Цзинина, одетая в серебряное девица тихо сказала. Он был чемпионом конклава судьбы бессмертия. Он исчез на 30 лет. Скорее всего, он был взят истинным бессмертным или внеземным богом в качестве ученика. Фактически, есть маленькая надежда, что это был Дао-отец, который взял на себя гения, подобного ему, в ученики. Его первобытный двойник смог победить сыпучего бессмертного. Я полагаю, что его сила должна быть намного выше. Вы принимаете миссию или нет? Прорычал патриарх Арканиум. Мы, конечно, да. Одетая в серебряное женщина спокойно смеялась. Пока вы готовы заплатить цену. Том 14. Возвращение великого Ся. Глава 6. Пришедшая из небесного царства цена. Какая цена? Глаза патриарха Арканиума сузились, глядя на одетую в серебряное девицу. Одетая в серебряное девица ответила спокойной улыбкой. Например, три высококлассных ранга бессмертных магических предмета, или предмета эквивалентной стоимости. Глаза патриарха Арканиума мгновенно дрогнули. Высококлассные ранга бессмертных магические сокровища, сразу три. Патриарх Арканиум слышал, что зал кровавого облака называет высокие цены, но он все еще был ошеломлен тем, что он услышал. Цзинин тренировался только около 70 лет. Патриарх Арканиум не мог не рычать, менее века. В настоящее время он наиболее сопоставим с сыпучим бессмертным, который прожил 500 тысяч лет. Шансы на то, что он сравним с сыпучим бессмертным, который прожил миллион лет, практически ничтожно. Чтобы убить молодого собрата, подобного ему, ты хочешь взять за это три высококлассных ранга бессмертных волшебных сокровища? Не сердись, это деловая сделка. Мы оба должны быть готовы принять в ней участие. Одетая в серебряная девица засмеялась. На самом деле, шанс, что Цзинин обладает силой сыпучего бессмертного, который прожил миллион лет, очень низок. Главная проблема с этой миссией не связана с самим Цзинином. Главной проблемой этой миссии является мастер, который стоит за ним. Он был чемпионом конклава. Никто не знает, кто его мастер. Возможно, когда мы его убьем, он разрушит какой-то талисман, и его мастер внезапно появится. Зал кровавого облака оценивает его мастера как истинного бессмертного или внеземного бога. Как только появится его мастер, отряд, который мы отправим, несомненно, погибнет. Поскольку мы подвергаемся серьезному риску, мы собираемся запросить высокую цену. В мире Великой Ся, император Ся был единственным чистым Янь истинным бессмертным. Если убийцы зала кровавого облака отправятся к истинным бессмертным или небесным богам, то погибнут. Хэймэм. Патриарх Арканиум покачал головой. Перестань пытаться меня обмануть. Когда специалисты трех царств обучают учеников, они позволяют им выйти в мир, чтобы испытать опасность самостоятельно. Если их учеников убивают, они могут винить только себя за то, что менее квалифицированы, чем их враги. Вмешаются эксперты и главные силы трех царств, это невозможно. Одетая в серебряная девица улыбнулась. Цзинин имеет значение. Три высококлассных ранга бессмертных магических предметов или сокровища эквивалентного значения. Это то, что требует зала кровавого облака. Ты, патриарх Арканиум стиснул зубы. Небесный бессмертный Арканиум, если вы не хотите, то вы можете уйти. Одетая в серебряная девица продолжала улыбаться ему. Отлично. Патриарх Арканиум стиснул зубы, затем вытащил некоторые бессмертные пилюли, духовные ингредиенты, ранга бессмертных магические сокровища и огромное количество сжиженной элементарной сущности. Высококлассный ранга бессмертных магические сокровища был очень важны для небесных бессмертных, и клан Пламени Юности не просто так отдаст их. Они предпочли бы использовать другие сокровища. Этого должно быть достаточно. Дикий свет вспыхнул перед глазами патриарха Арканиума. Достаточно. Одетая в серебряная девица кивнула. Небесный бессмертный Арканиум, не волнуйтесь. Зал кровавого облака определенно не сообщит другим об этом задании. Я могу поклясться в этом небесному Дао. Что касается Цзинина, зал кровавого облака проведет тщательную подготовку, чтобы обеспечить наш успех. Через год он умрет. Хорошо, тогда я буду ждать от тебя хороших вестей. Патриарх Арканиум кивнул. Три высококлассных ранга бессмертных магические сокровища. Это была и не высокая, и не низкая цена. На самом деле, у некоторых действительно высших небесных бессмертных патриархов могли даже быть чистые янь-сокровища. Таким образом, для клана Пламени Юности создание трех высококлассных ранга бессмертных сокровища причинило бы немного душевной боли, но не обанкротило их. В такое критическое время они были готовы заплатить эту цену, чтобы устранить угрозу. Императорская столица Великой Ся. Нин стоял на облаке, пролетая по широким улицам императорской столицы. Он провел день в черно-белом колледже неподвижной воды, затем побывал у своего доброго друга Северного Месяца Байвэя перед тем, как отправиться в императорскую столицу Великой Ся. Это было время буйства в трех царствах. Чем раньше он сможет приобрести материалы для создания соединений, тем лучше. Поместье короля Яня. Нин увидел знакомое поместье на расстоянии. По прибытии он, естественно, сначала посетил свою сестру, прежде чем отправиться в небесную гору сокровищ. Нин привел гончую белую воду в поместье. Малышка Цин обернулась вокруг его руки. «Вы юный господин Цзинин?» Охранники сразу узнали его, и на их лицах появилось удивление. 30 лет были довольно коротким периодом для бессмертного культиватора. Они начали здесь работать более 30 лет назад, и поэтому они узнали его. «Я хочу увидеть принцессу», — сказал Нин. «Юный господин Цзинин, пожалуйста, подождите. Я немедленно отправлю отчет». Страж полетел в поместье, чтобы сделать отчет. «Цзинин». Принцесса Сиюи посмотрела на него. «Вчера я услышала из небесной горы сокровищ, что вы вернулись. Я собиралась пойти навестить вас после завершения некоторых дел. Это должен быть я, который приходит к тебе, принцесса». Нин заметил, что рядом с ней был высокий, красивый мужчина с белой кожей, который стоял довольно близко к ней. Он не мог не рассмеяться. «Это, о!» Неловкое выражение появилось на лице принцессы Сиюи. Она сразу же сказала: «Это юный господин Фэн Юнгу с закрытых ветром островов Небесного Царства. Я давно слышал о твоем знаменитом имени, брат Цзинин. Сегодня я вижу, что ты действительно экстраординарен». Высокий, красивый юный господин Юнгу говорил скромно. Нин бросил на него взгляд, затем незаметно кивнул. «Поторопитесь. Почему вы стоите здесь, в дверях?» — поспешно сказала принцесса Сиюи, посылая скрытое сообщение Нину. «Брат, если ничего неожиданного не случится, этот юный господин Юньгу, скорее всего, станет моим мужем». «Ах!» — Нин был ошеломлен. Он поспешно ответил: «Сестра, вы двое?» «Он женится на поместье короля Яня», — отправила ему принцесса Сиюи. «В будущем я собираюсь воскресить клан Юичи. Таким образом, я не могу выйти замуж за человека из другого клана. Что касается этого юного господина Юньги, то тут великая династия Ся связана с ветровыми островами Небесного Царства. Достаточно представителей из императорских Ся кланов стали компаньонами с учениками закрытого ветром острова. Я мог сказать, что он неплохой, и он тоже вполне послушный». Нин теперь понял. «Закрытые ветром острова Небесного Царства, великая династия Ся, сестра, вам не нужно уделять слишком много внимания юному господину Юньге. Его статус в закрытом ветром острове Небесного Царства не очень высок, и его сила обычна, но он очень добродушный человек», — сказала принцесса Сиюи. «Однако, еще один ученик закрытого ветром острова в настоящее время присутствует в поместье короля Яня. Он тоже преследует меня. Он хочет жениться на мне и отвезти в закрытый ветром остров. Его зовут Фэн Юньпэн. Его статус в закрытом ветром острове чрезвычайно высок. Он один из двух сыновей мастера закрытого ветром острова, и Великой Ся, император давным-давно поручил императорскому клану Ся не наносить ему вреда. Тебе тоже нужно быть осторожным». «Не беспокойся», — ответил Нин. Они вошли в имение. Юичи Сиюи приготовила приветственный банкет для Нина. Трое из них довольно счастливо разговаривали друг с другом. Юный господин Юньгу, казалось, был немного самолюбивым. Перед Нином, по крайней мере, он действовал очень скромно. «Ха-ха-ха, я слышал, что сюда попал чемпион Великой Ся Конклавы Бессмертной Судьбы, несравненный гений Цзинин». Вдруг вошел юноша, одетый в безвкусные золотые даисские одежды. Глаза его мерцали, как звезды, и его аура была необыкновенной. За ним были двое могущественных слуги. У одного была аура демонического бога, другой был чрезвычайно сильным сыпучим бессмертным. «Юный господин Юньпэн, я не хотела вас беспокоить», — сказала принцесса Сиюи со смехом. «Садитесь, пожалуйста».